Рейки надо было таскать недалеко, метров за 100. Но по дороге были груды высохшего хвороста, предательские ямы, стволы, через которые надо было перелезать. Батукай шел вперед, как танк, не останавливаясь. У меня стало перехватывать дыхание. Круги поплыли перед глазами. «Донести во что бы то ни стало!» Вдруг я крикнул: «Стой, стой!» Передо мной была канава. Я чувствовал, что не смогу так просто на ходу перескочить ее с 12-метровой рейкой на плече. Мне надо было остановиться на секунду, собраться с силами. Батукай с удивлением оглянулся и неодобрительно хмыкнул. Я донес эту рейку. Теперь мне надо было отдохнуть. 5 минут. Больше ничего мне не надо было в жизни. Батукай уже кивал издали. Я пошел к нему, медленно отдыхая по дороге. Каждая секунда передышки считалась. На последней рейке я упал. Это была 13-метровая рейка. 12 метров был максимум того, что я мог вытянуть. Это было нелепое ощущение. Я мог бы держать эту рейку стоя, но на ходу она просто придавила меня к земле. В полпути я шагнул в яму, напрягся всем телом. Батукай неумолимо тянул меня. Я рванулся, и чтобы не выпасть из ритма, сделал какой-то лишний шаг. Колени у меня подогнулись, и я рухнул под своей ношей. На счастье, это был конец. Нас звали на полдник. Со всех сторон сходили звенья на возвышенность, где у большого пня стоял человек из кухни с ведром каши, стрелок и Карелин. Издалека виден был вазок с зеленым бочонком. Это везли на производство кипяченую воду, объезжали бригады. Каша полагалась только стахановцам. Остальные просто пили воду и отдыхали. Скворцов и Батукай отпилили себе сосновые круглые диски, как подносы. Выстругали по щепке в виде лопаточки. Каждому положили крошечный черпачок пшеной каши. Карелин мигнул повару. И я тоже получил черпачок каши для первого раза в виде поощрения. Но за 13-метровые рейки я уже не брался. Мои товарищи по звену видели, что это мне действительно не под силу. И на второй день Скворцов с его язвой желудка молча отстранил меня и понес рейку с Батукаем. Я взялся за бурав, сознавая, что в этом звене мне уже не работать. Меня перевели на носку шпал. Следующие дни мы работали в болотистой низине, где приходилось укладывать шпалы одну за другой сплошным настилом. Я брал по 2 шпалы на плечо и медленно шел по 100-200 метров вглубь леса. Вода хлюпала под моими ногами. В начале дня я еще выбирал сухие места, но под конец мне уже было все равно. Скоро мои брюки изорвались в клочья. Куртка на плече прорвалась и почернела от грязи. Руки мои были в ранах. Но хуже было то, что я не выходил из состояния изнеможения. Мне было 40 лет, когда я попал в лагерь. Организм трудно приспосабливался. Весь день я работал, как вьючное животное, и со страхом думал, что сил у меня надолго не хватит. Присесть на конец бревна и 5 минут сидеть неподвижно было пределом желаний. Через несколько дней я получил растяжение сустава. Кисть напухла, и я перестал владеть правой рукой. Это не освободило меня от носки, но теперь работа превратилась для меня в пытку. В короткий срок я сунулся до неузнаваемости. Возвращаясь в барак после дня работы, весь мокрый и грязный, я валился на жесткую нару и час лежал без движения. Придя в себя, я шел за ужином. После дня без еды у меня не было аппетита, и за ночь я не успевал отдохнуть. Бараки еще не топились, не было сушилки, и моя обувь и носки не просыхали к утру. Утром я одевал все мокрое и выходил на развод с отчаяньем. Мне нужна была передышка. Но вот прошло уже 10 дней, а выходного дня все не было. В лагерной неделе не было воскресенья. В последние дни я был уже совсем подкошен и разбит. Тогда случилось, что мы вечером задержались работой на нашем участке, и Карелин в 7 часов вечера ушел без нас со всей бригадой в лес. Мы разминулись с ним, и в сумерках остались одни в лесу. Как произошло, что стрелок нас не искал, я до сих пор не понимаю. Очевидно, Карелин убедил его, что мы присоединимся к бригаде по дороге. Я был измучен варварски, но в эту минуту мы все пережили большой испуг. На вахте наше отсутствие должно было вызвать тревогу, немедленную высылку стрелков с собаками, а по возвращении карцер в лучшем случае. Если бы к тому нас обвинили в побеге, мы рисковали судом и дополнительными годами заключения. Мы бросились бежать через лес по направлению к лагерю. Скоро я потерял из виду Скворцова и других. Они бежали, как от смерти. Стало темно, и в темноте я скоро перестал слышать их голоса. На счастье, я добежал до линии узкоколейки. По полотну я прибежал, задыхаясь, к вахте в последнюю минуту, когда уже пропускали нашу бригаду. Однако это отчаянное усилие не прошло мне даром. После ужина мне стало скверно. Я почувствовал слабость и боль во всем теле. Потом у меня началась рвота. Все крепко спали, и никто не подошел ко мне. На рассвете нашли меня без сознания. Все кругом спешили на развод, и ни у кого не было для меня времени. Все же кто-то поинтересовался мной. Неизвестные руки украли калоши, в которых я ходил на работу. У меня вытащили бумажник, полотенце, кашне, как будто я уже умер. В бумажнике находились фотографии из дому, которыми я очень дорожил. Оставили мне только рваные ботинки, которые уже не годились в осеннюю грязь. Нарядчик махнул рукой при виде заблеванных досок, на которых я лежал, и в 11 часов взяли меня в стационар. За 3,5 месяца со времени ареста это был мой первый настоящий отдых. Я был счастлив. Никакие санатории и европейские курорты, которые я посетил в моей бывшей жизни, не могли сравниться с этим божественным местом. Стационар состоял из кухни, где на кровати спал врач, и из комнаты, где стояли койки. Настоящие деревянные койки с синяками, подушками и солдатскими одеялами. Было чисто и тихо. Сюда не приходили нарядчики гнать на работу. Я разделся и лежал в больничном белье. Врач, сестра и санитар были свои люди, западники. Правда, не могли мне дать нужной диеты, но зато еду приносили в постель. Было 8 больных. Один из них, молоденький артист из Варшавского театра молодых, декламировал и рассказывал анекдоты. В углу лежал Гайслер, известный варшавский педагог. Нехорошо было только, когда приходилось, закутавшись в одеяло, выходить во двор в ненастную октябрьскую слякоть. Тогда ноги оступались и скользили по грязи, голова кружилась. Более слабых больных провожал санитар. Недолго продолжался отдых в стационаре. Где-то нашелся том Шекспира. Я перечел Гамлета и Короля Лира. Ни книг, ни газет, ни радио не было на 48-м. И со времени ареста мы были отрезаны от известий о внешнем мире. Я проводил время в разговорах с Гайслером. Летом 1939 года, накануне войны, я читал в варшавском журнале большую статью Гайслера о неизданных произведениях Габриэли Запольской. Это был заслуженный педагог с многолетним стажем, известный в польских литературных кругах критик и историк литературы, человек вне политики. Это деликатный и болезненно хрупкий человек бесконечно тосковал по родине, по дому, по семье. В Варшаве осталась у него жена и 5-летняя дочурка. Он без конца вспоминал ее, спрашивал, суждено ли ему еще увидеть свою девочку. Я уверял его, что злые времена скоро минут, и мы вместе отпразднуем возвращение. Теперь эти строки — единственная память об этом человеке. Погибла не только его семья и любимая им крошка. Немцы уничтожили, по-видимому, весь круг людей, которые читали и знали Гайслера. Некому вспоминать его в Новой Польше. А самого Гайслера убили в исправительно-трудовом лагере. Кому-то понадобилось исправлять его трудом. Нельзя назвать смерть этого человека в лагере иначе, как убийством. Его гоняли в лес беспощадно, несмотря на тяжелую астму. Там, в польских бригадах, товарищи-заключенные имели к нему столько уважения, что позволяли ему сидеть, почти не принимая участия в работе. А польский бригадир в конце дня писал ему в рабочем сведении 30-процентную норму. Недостаточную, чтобы жить, но необходимую, чтобы избежать посадки в карцер. Как долго могло это продолжаться? Продержали меня 5 дней, и наступило изгнание из рая. Я отдохнул, боли прошли, и надо было положить другого на мое место. Прежде чем вернуться в лес, я успел еще 4 дня посидеть в лагере на специальной работе переводчиком у судебного следователя. Я уже упомянул выше, что в лагере находился транспорт злочевских евреев, привезенных без допроса и дознания. Теперь из самого Злочева прибыла следственная комиссия для допроса в самом лагере. Допрашивала 2 молодых юристов, вежливых, корректных, того типа, с которым я уже познакомился в пинской тюрьме. Злочевские люди не понимали по-русски, поэтому требовался переводчик со знанием еврейского, польского и русского языков. Меня назначили в распоряжение комиссии. Допрашивали утром и вечером. Каждый вечер я получал список в 50 фамилий людей, которых надо было утром через нарядчика снять с развода. Очередь стояла в коридоре 2-й части. Мужчины и женщины все волновались, как будто этот допрос мог что-нибудь изменить в их судьбе. Волноваться не стоило. И сцены допросов были скучны и похожи одна на другую. Начиналось с того, что следователь протягивал папиросу заключенному. Этот жест уже был мне знаком и значил: «Не бойся, мы люди культурные и все сделаем благородно, по закону». Потом начинались стереотипные вопросы. Имя, где, когда родился, где жил, чем занимался, партийная принадлежность. В бунде не состояли, сионистом не были. Пометка «беспартийный» и дальше. Есть ли родные за границей и как попал в беженцы и почему отказался от советского паспорта. Очень многие жаловались на то, что они подали заявление о принятии в советское гражданство, но не дождались ответа, а некоторые даже получили паспорт и потеряли. Была в массе евреев и группа слензаков, то есть селезских поляков-рудокопов, которые и в беженцах копали уголь где-то в окрестностях Злочева. Твердые рабочие лица, голубые глаза, характерный диалект и тихое, непоколебимое упорство людей, которые ждут, чтобы их отправили домой, на родной Слёнск. Каждый брал папиросу, а уходя просил еще одну. Но этой уже гражданин начальник не давал. На всех не напасешься. Поскольку все эти люди были уже водворены в лагере, все эти допросы задним числом не имели никакого значения ни для них, ни для следователя. Каждый подписывался под протоколом, предварительно покосившись на меня, нет ли какого обмана. Срока всем этим людям так и не дали. Да это и не было необходимо. Советские ЗК сидят иногда годами, не имея объявленного приговора, не зная ни за что, ни сколько. Года через два позовут их во вторую часть, прочтут бумажку, где сказано, что еще остается 8 лет. Предложат подписаться, но на руки никакого документа не дадут. Ни судей своих, ни доносчиков, ни обвинителей они не видят, а защитников им не полагается».